На завтра служанка отправилась к дому садовника. Ей удалось через одну из жен сговориться за сумму, вдвое меньшую, чем рассчитывала, и после полудня Мария могла пробраться в крепость. Но, вернувшись домой, служанка нашла свою госпожу совсем больной. Ночи, проведенные той в холодном подвале дома, после стояния на солнцепёке, сказались болезнью. Мария сидела у стола, голос ее стал хриплым и грубым, потому что сильно соднило горло. Служанка уложила госпожу на подушки в верхней комнате и, забыв об осторожности, открыла окно, чтобы горячий воздух принес Марии выздоровление. Женщину бросало то в жар, то в холод, и она боялась, что не сможет к вечеру подняться, чтобы пойти к своему сыну. Служанка устроилась подле своей госпожи, время от времени приносила ей разные снадобья, но ничто не приносило Марии облегчения. И тогда, чтобы хоть чем-то занять свои мысли, она попросила: «Расскажи мне что-нибудь, а я полежу, закрыв глаза». «Я знаю несколько притч, госпожа», — сказала служанка. «Если вы соблаговолите меня выслушать, то я расскажу». Мария кивнула: «Говори, я слушаю». Служанка взяла в свои пальцы руку госпожи и, ощутив жар, начала: «Я расскажу вам о жене Аллаха». «Жене Аллаха?» — переспросила удивленная Мария. «Разве о ней что-нибудь сказано в святой книге?» «Нет, но мне рассказывала моя мать. Так что, госпожа, лежите, набирайте силы, а я вам расскажу притчу о жене Аллаха». «Поистине, велик преславный Аллах», — начала она, «поскольку раньше, чем створить мир, он сказал себе такое слово: неразумнее ли сначала сотворить себе жену? И, не желая себе зла, сотворил. И не был ей равной в прошедших и не будет в будущих веках. Подобно винограднику были пышные ее бедра, душистые амбры, зеленые волосы, бледнее полный луны лоб, а ее знойные глаза равнялись солнцу, дыханием ее оплодотворялись даже камни, а поступь ее оставляла следы счастья, и слаще меда пчелиного была ее слюна». Мария слушала свою служанку, и голос, звучавший в напоенной солнцем комнате, словно бы завораживал, убаюкивал. Женщине показалось, что весь дом словно растворяется, словно бы исчезает ее тело, остается только душа, внемлющая притчи. «И восхитился Аллах великим восхищением и удостоил свою жену именем жизни, во имя возлюбленной своей сотворил мир. Прекрасная моя жена! — воскликнул изумленный Аллах. — Да не превратится явь сон! Ты порадовала глаза мои и вдохновила мысли. Да будет так! Возьми чашу, наполненную семенами блага для создания мною существ. Во имя справедливости смешай семена, и пусть свершится то, что должно было свершиться. Пусть всем достанется поровну и одинаково. Засей землю, и пусть благословят живущие твое появление. Иди, но во имя седьмого неба не оглядывайся, прекрасная моя жена». Взяла жизнь чашу, улыбнулась Аллаху и подумала: «Почему не оглядывайся?» А когда женщина думает, она забывает о сущности дела. Мария улыбнулась, но так не открыла глаза. Она сама знала многие притчи, говорившие о женском любопытстве, несущем погибель. Но ей хотелось узнать, как же повернется дело в притче ее служанки. «Вы слышите меня, госпожа?» — спросила та. «Я слышу и думаю над твоими словами», — ответила Мария. «И вот что было дальше». «Конечно же, женщина обернулась», — не удержалась Мария. «Да». Она воскликнула: «Во имя Вселенной!» и оглянулась на всемогущего повелителя мира. «Да сохранят тебя громы и молнии! Что мнешь ты в своих руках? Поистине о тебе, Аллах, как о мужчине, нельзя сказать ничего приятного. Зачем тебе костлявое чудовище? Клянусь рождением звезд, на подобной голове и сорная трава не вырастет. взгляни в ее пустые глаза с вожделением, без разбора смотрящие на нее от луны до рыбы. Не внушает ли тебе, о Аллах, ужас ее крючковатые руки с неприличной жадностью, тянущиеся к самому сокровенному? Клянусь солнцем, дыхание способно рассеять черную тучу, и чрево ее бесплодно, как равнина твоего второго неба. «Поистине, — сказал Аллах, любуясь гневом своей жены, жизни, — красоту женщины нельзя измерить ее разумом. Как можно познать радость рассвета, не изведав горечи распада? И что значит красота бесконечного без уродства конца? Возможно ли беспредельное счастье без беспредельного страха потерять его? И что стоит созревший плод блага, без ножа судьбы рассекающий его? Да не заржавеют у меня ключи к тайнам. Да случится то, что случится. Я разрешу правоверному иметь 4 законных жены и 1000 наложниц, поскольку сказано, через женщину познаешь ты одновременно дороги зла и добра. Но я Аллах, и мне с избытком достаточно для этого 2 жен и ни одной наложницы, ибо приятнее видеть ссоры в гареме у соседа. О, прекрасная моя жена! Все лучшее ушло на твое создание, поскольку ты начало всех желаний, всех надежд. Еще же мне было создать ту сущность, которой конец всем желаниям. Но пусть никто не посмеет сказать, Аллах несправедлив, лишив вторую жену красот рая, я наградил ее ужасами ада. Знай, жестоко осмеянная тобою страшна и беспощадна, поскольку имя ее смерть. И тут служанка, увлеченная своим рассказом, воскликнула: «О возвышенный, превращающий тьму в свет и свет во тьму! Ты раскрывающий и закрывающий двери вселенной! Ты всемогущ, ты всеобъемлющ, но ты и бессилен убедить ревнивую женщину!» И, видя печаль розоподобной жизни, Аллах подумал: «Суетные женщины! Убедить их можно дарами, а не речами!» И сказал: «Я возжелал одарить неповторимую мою жену ожерельями из драгоценных четок. Нет ни на одном небе равных им по разнообразию. Вот первая из них белая, имя ее жестокость. Она тверда, как дно бездны, и холодна, как потолок высоты. Поистине прекрасна золотая эта мысль, она крылата, как благодеяние, поскольку насыщается только лучами солнца, а рядом зеленая, дорожи ею, ибо то сила, без нее не произрастает ни одно из растений. Укрась ее цветом землю, и ты познаешь тайну из тайн. Запомни многогранную имя благословенной любовь. Но от луны до рыбы не доверяй разноцветному блеску ее, источнику вздохов и скорби, поскольку любовь слепа. Ради благ мира прими голубую, награжденную мною именем Добро, она мягче пчелиного воска. В угоду ангелов слепи из нее крылья и во имя райского дерева и райского источника красоту возвышенную и неизменную. Прекрасная моя жена, ради света истинной веры храни кровавую, поскольку это счастье. Подобно медузе, она скользка и увертлива, лишь избранных удостаивает правом коснуться ее. Но во имя продления мира не будь щедра, поскольку счастье — достижение, обрывающее крылья стремлению. Неизбежно мне добавить скорченную подлость, и пусть не устрашит тебе эта липкая подлость, нигде не сказано, где потеряла она свой постоянный цвет и с какого часа принимает тот, который ей выгоден. Рука моя великодушна, возьми остальные четки. Я проявил щедрость, и каждый из четок — плод моих раздумий и наделена особым значением. Владей ими, любимая моя жена, и ты будешь всесильна, и пусть будут все желания твои над моей головой». Мария провела рукой по своей одежде и нащупала под бархатом платье каменные четки с распятием. Она их никогда никому не показывала, даже своей служанке, и сейчас он впервые ощутил твердость своих бусин. А служанка продолжала свою притчу. Пока солнце и звезды совершали движение, жизнь любовалась ожерельем и с легким вздохом надела его на свою шею. Прошла, покачивая бедрами, и, незаметно откусив, проглотила четку бытия. Глазами, обещающими усладу из услад, посмотрела она на Аллаха и зашептала: «О, Аллах, прекраснейший из мужей, преславный, милостивый! Ты велик в своей щедрости, но вот пустой крючок, портящий все ожерелье. Где взять мне четку, достойную твоего подарка?» Разгоряченный игрой бедер жизни, Аллах, преисполненный жгучего желания, подобно смертному, хотел броситься на неповторимую, но, взглянув на нее, понял, без новой четки возлюбленная не допустит любовных забав. И, оглянувшись на улыбчивую луну, подумал: «О, шайтан, не самому же мне висеть, где не надо!» И, схватив смерть, нацепил он на пустой крючок ожерелье жизни, а сам, как обыкновенный правоверный, предался усладе из услад. Оправила жизнь ожерелье, торжествующе обожгла соперницу огнем презрения, схватила чашу и беспечно стала кидать в ней зерна. О, Аллах! Кто из правоверных не знает, когда женщина смотрит на свою соперницу, она забывает сущность дела. Взглянул Аллах с облака на землю и замер. Не отдал я сердце свое без совета разума. Но когда я в гневе, то дрожат львы в пустыне. Что сотворила ты прекрасное? Ты затуманила блеск моих глаз и омрачила душу. Зачем ты не смешала зерна мудрости и лжи? Я, умеющий распутывать даже сеть паутины, полон смущения. Как разделить мною созданное? В одном месте столько воды, что целые страны среди нее незаметны. В другом бесконечная пустыня и не глотка воды. Зачем столько гор вместе? Даже для комара поистине благоуханны леса, но как печальны бесконечные пески пустыни. О, жизнь, что ты сделала? Но когда женщина забывает суть дела, она говорит: так прекрасно. И она воскликнула: о, неповторимый! О, Аллах из Аллахов! Ты дал сотворенным тобой зрение, подобное острию клинка, жадность большой акулы и руки неизмеримой длины. Пусть сами они разберутся в щедротах неба. Не ты ли, о мой Аллах, говорил, что сладость познает через горечь? Что за удовольствие в готовом благе? И можно ли познать потолок высоты, не познав дна бездны? И было так, как было. И понял Аллах намек неповторимой своей жены и умолк, но тут же потихоньку от нее внушил правоверным не доверять серьезного дела женщине и не противоречить ей, ибо это ни к чему хорошему не приводит».